Глава 71.1. 50 лет спустя, часть 4. Поймайте их. Сначала поймайте старшего принца. Они забирают четвертого принца. Злые реинкарнаторы внутри экрана изливали поток стрел и мечей. И среди густого, задыхающегося дыма бегали двое мужчин, Ю Чин Хёк и Ким Док Джа. Баат, баат. С очень беспокойным выражением лица Био подпрыгнула в воздухе, как шарик моти. Стрелы пролетели мимо головы Ким Док Чи, едва не оборвав его жизнь. Некоторые из них даже точно упали ему на спину, но первый принц быстро взмахнул мечом, чтобы отразить их всех. Отступление. С этим приказом революционеры отступили, и созвездия наблюдали за этим зрелищем издалека. Созвездие «Отец богатой ночи» смотрит на архипелаг Кайсиникс. Созвездие «Королева темнейшей весны» смотрит на преемника преисподней. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» ревет в отчаянии. К сожалению, их сообщения не могли достичь воплощений на канале. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» просит хотя бы одно сообщение пройти. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» запрашивает разрешение на отправку косвенных сообщений. Баах, баахт. С грустным взглядом Био покачала головой. Так Хаби могли бы обладать полномочиями изменять настройки вещания своих каналов, но на этот раз ситуация с островом реинкарнаторов была довольно уникальной. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» смотрит на хранителя Мандалы. Тот, кто предложил сцену для сценария Великой войны святых и демонов, был владыкой острова реинкарнаторов, хранителя Мандалы. Ему не разрешили участвовать в этом сценарии лично, но в то же время ему был предоставлен тот же уровень полномочий, чтобы вмешиваться, как высокопоставленным Тактхаби во время этой войны. О, молодой ангел, это, к сожалению, невозможно сделать, если вы не решите перейти на путь буддизма через эту возможность. Созвездие «Демоноподобный огненный судья» бьется в истерике. Вы должны помнить о своем характере. Те, у кого много гнева, будут поглощены им позже. Большое количество созвездий выражают свое возмущение. Не заботьтесь о том, были ли они в ярости или нет. Хранитель Мандалы продолжал смотреть тихим, далеким взглядом на Ким Док Чу внутри экрана, как будто он искал какое-то глубокое прозрение в лице этого человека. Каналы поблизости на мгновение замораживаются. Цу-чу-чу-чу-чут. Примерно в это время кто-то обнаружил себя в воздухе, сопровождаемый внезапным штормом искр. Хранитель Мандалы перевел свой незаинтересованный взгляд в этом направлении. Этот человек не помнит, как давал разрешение на вход Тактхаби из бюро. Я просто должен был прийти с такой ситуацией. О, король реинкарнаторов. Тот, который появился, был старшим классом Тактхаби, Пихён. Он вежливо выполнил приветствие в буддийском стиле и сразу же начал задавать вопросы. Я знаю, что у тебя 10 разных имен. Сакья, Шакьямуни, Сиддхартха, Тадхагата, Сугата, Будда. И кто же именно из них ты? Выражение лица хранителя слегка изменилось после того, как он услышал вопрос Пихёна. Дело в том, что он превратится в другое существование в соответствии с именем, которым он в настоящее время обладает. Этот человек в настоящее время Шакьямуни. Шакьямуни, пожалуйста, отмени ненормальный сценарий, в настоящее время налагаемый на туманность компания Ким Док Ча. Это противоречит нашему предварительному соглашению. Разве вы не передали мне полный контроль над подготовительными сценариями? Я полагаю, что вас настоятельно просили сохранять нейтралитет в предстоящей великой войне святых и демонов. Острый взгляд Пихёна упал на Шакьямуни. Глаза боевого монаха спокойно выдержали этот взгляд, и мандала внутри них изменила направление вращения. Хорошо, кажется, этот человек не первый, кто перестает быть нейтральным. Можете ли вы уточнить это, пожалуйста? Недавно я слышал, что есть тактхаби высшего ранга, очень одобряющий воплощение некой туманности. Сразу после того, как Шакьямуни закончил отвечать тонким, но обвинительным тоном, Био выскочила в воздухе и положил свой мягкий животик на голову Пихёна. «Вы здесь из-за бюро или по собственному желанию?» Пихён слегка прикусил губу, но не дал ответа. Вместо этого он посмотрел на Ким Док Чу на экране, пробиваясь сквозь облака взрывов и убегая. «Судебный процесс, в который вы их поместили, слишком чрезмерен. Для созвездия это может быть лишь морганием, но этот промежуток времени равен продолжительности жизни человека. Этот человек тоже когда-то был человеком, и этот сценарий является необходимостью, особенно, если они должны достичь Шакьямуни. О, Тактхаби, Празднование конца скоро начнется. Мандалы в глазах Шикиму не продолжали вращаться, и слабые фигуры Ким Дакчи и Ю Чин Хёка можно было увидеть над вращающимися мандалами. За какой вы будете голосовать? С помощью Ю Чин Хёка я смог безопасно сбежать из зала для аудиенций. Попытка преследования со стороны охранников оказалась раздражающе настойчивой, но благодаря жертвам нескольких революционеров мы в конце концов добрались до безопасного дома. Ю Чин Хёк швырнул бессознательного Билстона, тело хозяина Ли Хёнсона, на пол и открыл губы, чтобы заговорить. «Почему ты появился так поздно? Это было не потому, что я хотел, ясно. Мироздание становится подозрительным к вашему разговору. Полуденная встреча была активирована. Ю Чин Хёк ненадолго выстрелил в меня своим фирменным убийственным взглядом, а затем продолжил рассказ. СМС, я прибыл в это место около 2 лет назад. Я спокойно выслушал его опыт. Ю Чин Хёк внезапно стал первым принцем архипелага Кайсиникс, и также внезапно разразилась узурпация трона. Он был брошен в середину этого вооруженного восстания и начал свою борьбу за выживание. Ю Чин Хёк сбежал из королевского замка и создал группу борцов за свободу. А потом он обыскал остальных спутников. СМС, к тому времени, когда я прибыл сюда, Ли Хёнсон, Чон Хиван и даже Хан Суюн уже были в этом состоянии. Эти трое, единственные здесь, где остальные, не нашел никого кроме них. Вполне вероятно, что только они были вызваны в этот мир. Ю Чин Хёк обладал глазами мудреца. В некотором смысле это умение позволило ему шпионить за гораздо более полной информацией, чем моя собственная способность список персонажей. Он полагался на это умение, чтобы искать других компаньонов. Он, вероятно, обнаружил меня через это тоже, поскольку глаза мудреца не работали на меня. Я наблюдал все еще без сознания Ли Хёнсон. Ю Чин Хёк сказал, что попал сюда 2 года назад. В таком случае, как долго Ли Хёнсон был в ловушке этого мироздания? СМС, все они были поглощены гигантской историей, не так ли? Наверное. Как насчет тебя? Ты не поддался? Ты думаешь, что жалкой пары лет достаточно, чтобы сломать меня? Я запоздало вспомнил, каким был удивительный чувак Ю Чин Хёк. Надежный Ли Хёнсон, увлеченная Чон Хиван и даже Хан Суюн сломались и потеряли себя. Гигантская история, архипелаг Кайсиникс, стреляет недовольным ярким светом в воплощение Ю Чин Хёк. Тем не менее Ю Чин Хёк был полностью невредим. Но опять же, это было довольно очевидно, когда я думал об этом. Метод, использованный этой гигантской историей, этого мироздания, чтобы разрушить нас, был самим временем. Тем не менее Ю Чин Хёк обладал гораздо более сильным сопротивлением течению времени, чем кто-либо другой. Ну, в конце концов, он уже провел сотни лет в темном слое, проходя суровые тренировки. Мироздание выражает свою озадаченность по поводу вашего длительного молчания. Я поднял голову к небу. Нынешний сценарий регулировался правилами, установленными мирозданием. Даже Ю Чин Хёк, похоже, понял, как мы должны начать действовать дальше. Глава 71.2. 50 лет спустя, часть 4, я закончил готовиться и открыл рот. Старший брат, выражение лица Ю Чин Хёка сменилось чем-то неприглядным. СМС, эй, не делай такое лицо. Это ограничение нашего текущего сценария. Думаешь, мне это тоже нравится? Ю Чин Хёк, сверкающий, словно кипящая лава, наконец смягчился. Да, этот парень скоро столкнется с серьезными трудностями. Согласно воспоминаниям Рикардо, первоначальной обстановкой для первого принца был любящий и сердечный старший брат. Вот почему. Ю Чин Хёк открыл рот и произнес. Говори, Рикардо, что ты собираешься делать дальше? Мне кажется, что даже революция провалилась сейчас. Нет, кроме всего прочего, почему ты вообще оказался на месте казни? Я планировал убить ложного короля. Персонаж Рикардо фон Кайсиникс взволнован. Я был почти уверен, что он здесь совершенно серьезен. В конце концов, Ю Чин Хёк, которого я знаю, был вполне способен сделать что-то подобное. Жаль, это был не мой стиль. Но ты действительно должен делать что-то подобное. Она изначально твоя невеста, не так ли? Небольшая поправка. Она должна была стать оной. Однако трон был узурпирован в первый день свадьбы. О, я понял. Так что же это за развитие? Теперь я почувствовал себя немного лучше. Хан Суюн и Ю Чин Хёк как пара. Компания Ким Дакчи еще не разрешала встреч на рабочем месте, так что, черт возьми, нет. Именно в этот момент неожиданное сообщение вошло в мои уши. Мироздание находит ваши слова интересными. Жанр применимого сценария немного сместился в сторону романтики. Жанр сместился, Ю Чин Хёк продолжил. Уже было слишком поздно, чтобы спасти ее. Она была запятнана испорченной магией и потеряла свою изначальную человечность. Да неужели, мироздание находит интересными слова воплощения Ю Чин Хёк, жанр применимого сценария мельчайшим образом сместился в сторону фэнтези. Я дал еще один сигнал Ю Чин Хёку своими глазами. СМС, ты это слышал? Он кивнул. В любом случае, мы оба уже опоздали. Мы не можем спасти их всех. Нет, еще не поздно. Как бы то ни было, нас двое, верно. Сказав это, я перевел взгляд на Билстона на земле, все еще храпя и продолжил. Может быть, трое. Эти трое будут единственными. Кто знает, возможно, нас будет больше. Возможно, случается чудо, и существование, переходящее из другого измерения, поможет нам. Мироздание находит ваши слова интересными. Жанр соответствующего сценария приобрел возможность быть слиянием фантазий. И в следующий момент новые сообщения сценария появились прямо перед моими глазами. Точка выбора для вспомогательного сценария «Выбор жанра» была создана. Было получено новое описание сценария. Мы быстро получили доступ к окну сценария. Квест описание квеста сценарий, выбор жанра тип. Дополнительная сложность, ясное условие. Мироздание, в которое вы были призваны, может участвовать в Великой войне святых и демонов. Выберите жанр мироздания, частью которого вы сейчас являетесь, и приведите его к естественному завершению. Мироздание, которое свидетельствует о заключении, получит право участвовать в войне. Ограничение времени. Нет награда. Участие в Великой войне святых и демонов. 300 000 монет. Неудача. Вы будете связаны с островом реинкарнаторов. Список жанров, которые можно выбрать в данный момент. 1. Романтика 2. Фэнтези 3. Слияние фантазий. Атрибуты жанра будут усиливаться, если вы будете действовать в соответствии с жанром. Так вот как это было. Я поднял голову и обнаружил ошеломленное выражение лица Ю Чин Хёка. Я вроде понял, как мне теперь продвигать сценарий. Однако проблема здесь заключалась в том, чтобы выяснить, какой жанр был правильным для выбора. СМС, нам просто не хватает информации. Было бы хорошо, если бы мы знали, каков был первоначальный сюжет этого мира. Было неизвестно, к какому выводу мы придем после выбора определенного мироздания. Я хотел обеспечить выживание всех и вместе перейти к следующему сценарию. Но что, если кто-то умрет в качестве цены за выбор неверного жанра? Ю Чин Хёк задал вопрос. СМС, полагаю, твоя высокая и могучая книга не упоминала эту часть. Тогда, я слегка вздрогнул, прежде чем ответить. СМС, как я могу знать то, чего не знает такой регрессор, как ты? Но я знаю, что... Что именно ты знаешь? Ход этого сценария. Я уставился на него с совершенно шокированным выражением. Ю Чин Хёк знает сюжет этого сценария, но этого не может быть. Если мои воспоминания были верны, то у Ю Чин Хёка из третьей регрессии не было такого сценария. И он не пройдет через это в будущем. СМС, я прочитал это в книге. Что это была за книга? Я на мгновение задумался, говорит ли он о путях выживания, но быстро понял, что это невозможно. Потому что даже этот роман не содержал никакой подробной информации по этому сценарию. СМС, я прочитал дневник, написанный Хан Суюн из 1863 регрессии. Она испытала этот сценарий в той регрессии. Хан Суюн 1863 регрессии. Стой, для начала, как у тебя вообще оказался ее дневник? Я получил это с помощью специальных средств. Я посмотрела на Ю Чин Хёка некоторое время. Что ж, меня слегка одолели сложные чувства предательства. Хан Суюн из 1863 регрессии не сообщила мне никакой информации по этому сценарию. Почему она это сделала? Она думала, что я не должен знать об этом. Или просто чтобы меня позлить. Мои мысли оставались сложными, но я покачал головой и избавился от них. Они не были важны прямо сейчас. СМС, если ты обладал такой информацией, то должен был сказать мне это уже, тупица. Хорошо, итак, как Хан Суюн 1863 регрессии прояснила этот сценарий? Как бы то ни было, важно было то, что у нас была информация по этому сценарию. Если у нас была информация, то это означало, что уже был установлен метод для ее очистки. Однако выражение лица Ю Чин Хёка было мрачным. СМС, этот мир не разворачивается в первоначальном направлении. О чем ты говоришь? Узурпации трона не произошло в оригинальном сюжете этого мира. То есть событие нынешнего короля, ставшего королем, не должно было произойти. Что значит? Прежде чем мы вошли в этот мир, кто-то изменил сюжет этой истории. Я был взволнован. В настоящее время мы оказались в ситуации, когда ни у кого из нас, у Ючинхёка, регрессора, и у меня, единственного читателя, не было представления о будущем сюжете. Конечно, было несколько раз, когда развитие истории не совпадало с путями выживания в прошлом, но это был первый раз, когда мы не могли предсказать, что нас ждет в будущем. Пути выживания, которые я знал, не содержали никаких потенциальных решений для сценария, подобного этому. Может быть, ты уже прочитал и финальную редакцию? В моей душе запоздало взорвалось разочарование. В это время кто-то постучал в дверь. «Войдите». Почти в то же самое время Ючинхёк выкрикнул разрешение, дверь была открыта, и вошли революционеры. Они привели с собой пожилого человека, который был связан по рукам и ногам. Он говорит, что он тайный посланник короля. Он хочет поговорить с вами, сэр. Пожилой мужчина оказался тем же дворецким, который подал мне воду, когда я впервые пришел в себя после одержимости. Его борода дрожала от страха. Мужчина глубоко вздохнул и обратился к нам. Первый принц и четвертый принц. Ее величество сказала мне передать вам определенный предмет. В частности, ее величество 40 лет назад. 40 лет назад Ючинхёк и я обменялись взглядами. Тем временем дворецкий рылся в своем внутреннем кармане и что-то вытащил. Это была определенная книга. Книга-газета-журнал «Три способа выжить в полностью разрушенном сценарии», автор Хан Суюн, глава 72.1. «Три метода», часть 1. Я получил книгу и стоял в оцепенении, но каким-то образом удалось спросить дворецкого в конце, «Когда же ее величество дала тебе эту книгу?» Это было 40 лет назад, когда она дала мне первую рукопись, и в течение следующих 10 лет она последовательно дала мне больше рукописей. Все, что я сделал, это связало их в одну книгу, ваше высочество. Ты читал ее содержание, клянусь своей жизнью, я не прочитал ни единой строчки, ваше высочество. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что я просто организовал их и связал их, сэр. Я быстро открыл книгу, и меня встретило чистое, хорошо организованное оглавление. Книга газета журнала эпизод 13. Контратака принцев эпизод 14. Один принц и я эпизод 15. Три метода я лихорадочно листал страницы. Хотя сама собранная книга была довольно толстой, у меня не было особых проблем с ее чтением благодаря особому эффекту моего атрибута. Однако кто-то здесь все еще был недоволен моей скоростью чтения. Ты читаешь это слишком быстро. Это ты медленный, старший брат. Что ты только что сказал? Я не сразу ответил. Когда я пролистал страницы, эта смутная вялость нахлынула на меня. Каждая страница была полна усталости прошедшего времени и чувства отчаяния, неотложности. Я не был уверен, было ли это намерением Хан Суюн или нет, но я был уверен, что она предвидела момент, когда я буду читать ее книгу, которая появится в будущем. Я перестал читать страницу, на которой был, и сразу перешел к самой последней части книги. Вот где были послесловия автора. Книга, газета, журнал, а теперь серьезно. Всегда есть те люди, которые сразу читают в книге послесловие автора. Слова встретили меня так, как будто они ждали моего приезда. Несмотря на то, что я знал, что это не может иметь места, я, тем не менее, почти впал в бессознательный смешок. Книга, газета, журнал, к тому времени, как ты будешь читать эту книгу, я укрепил свое сердце и прочитал следующую строку текста. Книга, газета, журнал. Наверное, я бы все еще жила довольно хорошей жизнью. Ха-ха-ха. Ты испугался, это идиотка. Книга, газета, журнал в любом случае. Если мой прогноз верен, то человек, читающий эти слова, Ким Дакча, принц Ким Дакча, не меньше. Как печально, что я не могу смотреть на это зрелище. Сухой сарказм Хан Суюн можно было так отчетливо ощутить в каждом написанном ею слове. Книга, газета, журнал, ты хочешь знать, как я могу быть уверена в этом? Хорошо. На самом деле, даже я не могу быть уверена. Знаешь, есть предел тому, как далеко я могу строить догадки о том, что произойдет в будущем. Просто я посмотрела на все потенциальные обстоятельства того, как ты мог бы прийти сюда, а также на бесчисленные клише, связанные с этим, и предсказала ситуацию с самыми высокими коэффициентами, вот и все. Ах, конечно, мой прогноз может быть неверным. Эти слова были написаны в игровой форме. Однако передаваемое содержимое определенно не было шуткой. Книга, газета, журнал, честно говоря, Я хотела бы ошибаться. Я жду кого-то десятилетие за десятилетием. Ты думаешь, что это вообще возможно? Тогда ты просто сумасшедший дурак. Казалось, послесловия автора Хан Суюн не были написаны за один присест. Скорее всего, она начала собирать записи в тот момент, когда овладела кем-то в этом мире, и затем передала эти записи на эти страницы, как только она наконец смогла их записать. Ее записи продолжались. Книга, газета, журнал. Я уверена, что ты понял это, но я родилась в теле этой женщины. Сначала я действительно думала, что перевоплотилась, ну, ты понимаешь, я почти сошла с ума от скуки и разочарования в течение первого года. Если бы я не активировала аватара в своей голове и не организовала свои воспоминания, тогда я могла бы действительно сойти с ума тогда. Ситуация немного улучшилась, когда мне исполнилось 4 года, и я начал писать вещи. Что это за лажа? Ведь я мастер слова, и мне нужно писать вещи даже в такие моменты. Может быть, я хочу спастись письмом. Я не знал, смеяться или плакать. Все, что я мог сделать прямо сейчас, это молча перевернуть страницу. Книга, газета, журнал. Во-первых, я думала, что ты появишься через 3 года. Я имею в виду, ты появился 3 года спустя. Но потом, через 3 года, потом 4 и 5. Не ошибись, что время пролетело просто потому, что я так пишу. Хорошо, мои мысли изменились, и с определенного момента я это приняла. Становилось все труднее переворачивать страницы. Книга, газета, журнал. Я вижу, Ким Дакча пока не появился. Почерк Хан Суюн, казалось, немного дрожал. Книга, газета, журнал. Этот проклятый мудак сказал мне подождать его, но он все еще не здесь. Что я мог ей сказать? Книга, газета, журнал. Однако, я полагаю, это не вина Ким Дакчи. Какого черта? Казалось, что все, что я хотел сказать, было передано Хан Суюн, когда она начала это писать. Книга, газета, журнал. Плохо. Я уверена, что ты тоже не хочешь читать о чем-то подобном. Но дело в том, что здесь нелегко жаловаться, понимаешь? Ее слова продолжались. Книга, газета, журнал. Я понятия не имела, когда я еще писала романы, но теперь, когда я жила в этом месте, вокруг появилось просто слишком много громоздких деталей, о которых я раньше не думала. Мол, душ действительно ужасный, и в моей спальне ползают жуки размером с мой кулак. А что касается еды, давайте даже не будем об этом упоминать. На 6-й год. Книга, газета, журнал. Знаешь ли ты, что моя речь становится странной в последнее время? Я начинаю звучать как какая-то высококлассная леди из средневековья или что-то в этом роде. И на 7-й год. Книга, газета, журнал. Уважаемый сэр Ким Дакча, когда вы прибудете? 8-й год. Книга, газета, журнал. Блее. Наконец, 9-й год. Книга, газета, журнал. Это как плохая шутка. Жизнь человека быстро проходит мимо. Начиная с этого момента, записи иногда обрезались. Последовательность времени не была строго хронологичной, и я обнаружил части, которые, казалось, добавлялись позже время от времени. Книга, газета, журнал. Проклятие. Книга, газета, журнал. Ким Дакча, ты сукин сын. Книга, газета, журнал. Какого черта вы от меня хотите, вонючие ублюдки Такхби? Книга, газета, журнал. Годы, которые я прожила в этом месте, теперь почти совпадают с тем, что я провела, живя на земле. Книга, газета, журнал. Итак, когда ты увидишь меня в следующий раз, тебе лучше называть меня Нуной, понял? Почерк Хан Суюн постепенно менялся, и отчетливо ощущалось, что он постепенно становится чем-то уже не ее, а чужим. Книга, газета, журнал. Честно говоря, я пишу это, потому что я могу догадаться, что со мной будет в будущем, а также, в некотором смысле, будущее этого мироздания тоже. Десятилетия окажутся коротким отрезком времени для созвездий. Тем не менее, это не было бы то же самое для человека. Хан Суюн пришлось пережить еще одну жизнь в этом месте. Книга, газета, журнал. Я думала, что этот сценарий, вероятно, не из путей выживания, потому что мы слишком сильно изменили оригинальную сюжетную линию, верно? Мы. Глава 72.2. 3 метода. Часть 1. Ты испытала это длительное время в одиночестве, но все же можешь называть меня так. Книга, газета, журнал. Если я выберу такой подход, то идиоты, которыми являетесь ты и Ючин Хёк, вероятно, будете делать глупости и портить сценарий. Так, в этот момент мне показалось, что Хан Суюн стоит прямо передо мной. Я ошибочно думал, что она была здесь и говорила со мной в ее обычном уверенном и проницательном тоне. Книга, газета, журнал. О, мой единственный читатель. Это рассказ об одной женщине, которой удалось выжить в запутанном сценарии. Мурашки по коже начали медленно подниматься с концов моей шеи. Это была записанная история жизни Хан Суюн. Слова, содержащие ее гнев, ее обиду и ее тоску. Книга, газета, журнал, я не знаю, подходишь ли ты для этих трех методов или нет, но, по крайней мере, я уверена в одном. Следующие слова были очень похожи на определенную часть текста, с которой я был знаком. Книга, газета, журнал, если ты читаешь эту историю, ты обязательно выберешься отсюда живым. Послания Хан Суюн там закончились. Долгое время я не мог оторвать глаз от точки остановки в конце предложения. Рикардо. Я поднял глаза и увидел, что Ю Чин Хёк смотрит на меня. Эта женщина обладала способностью предсказывать будущее. Может быть, первоначально прогнозирующий плагиат был силой Хан Суюн 1863 регрессии. Хан Суюн этого хода, ответственный за написание этой книги, также приобрел эту силу. И результатом этого стала именно эта книга. Это был новый указатель для меня, который читал «Пути выживания». Мироздание уделяет пристальное внимание вашему разговору. Жанр соответствующего сценария приобрел возможность быть слиянием фантазий. Я перевернул на первую страницу книги. Теперь пришло время углубленно изучить необходимую информацию. По какой-то причине строка текста, на которую я не обратил внимания ранее, привлекла мое внимание. Книга, газета, журнал, ПС. Этот роман – оригинальное вторичное творение, связанное с путями выживания, а не созданное с целью получения денежной выгоды. Я чуть не ухмыльнулся. Книга, газета, журнал, эпизод 1. Рождение реинкарнатора ранга ССС. Я прочитал и перечитал слова, которые Хан Суюн написала с такой тщательностью. Как будто я был пьяницей, идущим прямо в подземный мир, я жадно проглатывал ее слова, потому что это была единственная вежливость, которую я мог выразить автору этой истории как ее читателю. И это было весело, черт побери, в некоторых местах гораздо больше, чем в «Пути выживания». Как долго это проходило, я наконец поднял голову. Хан Суюн сказала это, что есть три способа прояснить этот сценарий. Книга, газета, журнал, три метода очистки будут представлять каждый жанр. Этими тремя будут фэнтези, романтика и слиянием фантазий. Книга, газета, журнал, курс династической революции будет приходиться в основном на жанр фэнтези. Если вы выберете этот маршрут, у всех доступных маршрутов были плюсы и минусы. Если у вас что-то есть, то вам, в свою очередь, тоже придется что-то потерять. Однако были определенные вещи, которые будут потеряны независимо от того, какой маршрут был выбран. Например, первое, что будет потеряно, будет «П, пожалуйста, избавьте меня, ваше высочество, избавьте меня, Ли Хёнсон, права человека, сверните налево, Юхьяк, Кюхьюк, справа от тебя, ваше высочество, я не помню, чтобы разрешил тебе говорить». Как и военный инструктор по тренировкам, Ю Чин Хёк был в центре наказания Ли Хёнсона. Что касается меня, я наблюдал это со стороны, но почему вы заставляете меня делать это? Четвертый принц, ваше высочество, пожалуйста, скажи что-нибудь своему брату. Можешь ли ты вспомнить что-нибудь сейчас случайно? Моя спина. Я старый солдат, так почему? Чтобы проложить маршрут, предсказанный Хан Суюн, использовавший прогнозирующий плагиат, нам нужно, чтобы Ли Хёнсон сначала восстановил свои воспоминания. И некоторые воспоминания лучше запоминались телом, а не мозгом. Это может быть жестокой вещью для Ли Хёнсона, но, к сожалению, сейчас у нас не было другого выбора. Даже в книге Хан Суюн не удалось описать жизнь Билстона, жившего с точки зрения Ли Хёнсона, поскольку мы понятия не имели, какой жизнью он жил до того, как его поглотил этот мир. У нас было не так много способов, чтобы мы могли его разбудить. Итак, как долго это проходило? Что-то странное. Ли Хёнсон, опустив голову на пол, внезапно начал бессмысленную чепуху. Теперь я чувствую себя более комфортно. Персонаж Билстон находится в огромном замешательстве. Эго персонажа Ли Хёнсон вертится вокруг. Ю Чин Хёк и я посмотрели друг на друга одновременно. Обычно это было непростой задачей, разбудить эго Ли Хёнсона с такой небольшой стимуляцией. Однако история была немного другой прямо сейчас. Потому что я был здесь, как и Ю Чин Хёк. Существа, живущие в той же истории, что и вы, находятся в ближайшем окружении. Связь между историями укрепляется. Прямо сейчас три члена компании Ким Дак Чи собрались здесь, в этом месте. В этой ситуации была старая поговорка «Сэм Ин Сон Хо». Это означает, что, когда три человека собрались, Они могли создать фальшивую историю о тигре. Возможно, нам не удастся создать рассказ о тигре, но вместо этого можно было бы заняться чем-то другим. Истории, которыми владеет ваша туманность, начинают сопротивляться мирозданию. Например, возвращение воспоминаний, которых не было в этом мироздании. Эго-персонажа Ли Хёнсон медленно открывает глаза. Слабые лучи света теперь испускались из тела Ли Хёнсона. Гигантская история архипелаг Кайсиникс смотрит на вашу группу. Хан Суюн сказала, что этот сценарий разворачивается в мире, контролируемом этой гигантской историей. Таким образом, если бы кто-то мог выйти из-под контроля истории, тогда можно было бы вернуть забытое эго. Ли Хёнсон с трудом моргнул глазами, его губы качались вверх и вниз, как новорожденный, пытающийся составить слова. Дедок Часи, мироздание налагает штраф на слова, не соответствующие вероятности. Цу-чу-чу-чу-чу-чу, увак. Ли Хёнсон мучительно корчился, когда его било током. Я повернул голову в сторону и увидел готового к бою Ю Чин Хёка, который встал со своего места. Важные приготовления уже завершены. Ю Чин Хёк схватил свой черный демонический меч и бросил мне вопрос. Какой маршрут мы выбираем? Тот, которым мы шли все время. Автором этого сценария была Хан Суюн. К сожалению, не было никакой гарантии, что работа окажется успешной, даже если автор проделал отличную работу. Время начать нашу атаку, Ю Чин Хёк. Потому что для завершения истории были важны персонажи, а не автор. Вот почему. Новая гигантская история начинает прорастать в вашей туманности. Глава 72.1. Три метода. Часть 2. Эрих Стрейкер был капитаном королевской стражи архипелага Кайсиникс. Она была лучшим рыцарем архипелага не просто по названию. Она была также первым мечом правителя нации. И единственная причина, по которой она смогла подняться на эту позицию, заключалась в ее постоянных тренировках в течение дня и ночи. Свиш. Эрих снова и снова разрезал и резал тихую ночь в тренировочном зале. Густые капли пота падали безостановочно. Она посмотрела на капельки и подумала, что они должны были быть чужими каплями крови. Я позволил ему скользнуть. Перед ее величеством, не меньше. Восстание первого принца, нападение на аудиторию три дня назад уже оказалось в устах сплетников. Некоторые министрели тоже начали петь песни об этом. Большинство из них пели песни, которые превозносили первого принца. О, а великий революционер Швайхин фон Кайсиникс. Посмотри на его широкие плечи и спину. Яркий свет меча проносился мимо тьмы тренировочных площадок. Ненавистное лицо четвертого князя, сбежавшего вместе с первым принцем, всплыло в воспоминания. Оно не хотело исчезать независимо от того, сколько раз оно было разрезано. Странно было то, что каждый раз, когда Эрих вспоминал это лицо, она тоже чувствовала довольно тонкие эмоции. Увидев спину первого принца Швайхина и четвертого принца Рикарда, а также Билстона Фрамера, уходящих все дальше, Эрих был в плену этого невыносимого желания. Не желая признавать эту эмоцию, она продолжала размахивать мечом. Как обычно, она размахивала клинком снова и снова, стараясь изо всех сил избавиться от всех отвлекающих мыслей. К сожалению, казалось, что сегодняшняя тренировка должна была закончиться здесь и сейчас. Эта скрытая атака, в темноте мягко колебалась тонкая тень. Эрих быстро обнажил настоящий меч, покоящийся на ее талии. Она подумала убить злоумышленника в тот момент, когда у него появилось подозрительное поведение. Совершенно неожиданно, однако, противник показал свое присутствие первым. «Пожалуйста, убери свое оружие. Я пришел сюда не для того, чтобы сражаться». Под слабым светом луны из темноты вышел человек со стройным телосложением. Это был Рикардо фон Кайсиникс, четвертый принц этого архипелага. Эрих громко крикнул. «Ты сошел с ума, насколько же ты осмелел, что решил заявиться сюда. Несмотря на то, что мир изменился, тебе все равно нравится размахивать мечом». Эрих высоко поднял свой меч, излучая густую убийственную ауру. Четвертый принц, однако, вместо этого положил свой меч на землю. Глаза Эриха сузились до щели. «Что ты решил здесь выкинуть? Я знаю, что через 10 минут меня окружат охранники. Кроме того, покорение меня не будет таким уж сложным для тебя, с твоим-то набором навыков. Так, я сдаюсь. Значит, я сделаю так, чтобы ты арестовал меня и отвел на место казни». Эрих знал, что четвертый принц в последнее время был неправ. Однако она не ожидала увидеть такую ситуацию. Всего пару дней назад он сбежал с помощью первого принца, но все же вернулся по собственному желанию, чтобы его могли казнить. Все еще настороженно Эрих медленно подошел к четвертому принцу. Без сомнения, он был в совершенно безоружном состоянии. Эрих не упустил этот шанс и быстро захватил четвертого принца. Пара чистых глаз, сверкающих под лунным светом, встретилась с ней взглядом. «В ответ я хотел бы, чтобы ты послушал мою историю в течение следующих 10 минут. А зачем мне это делать? Я все равно умру». Не услышав последние слова умирающего, «Ты останешься с нечистым привкусом во рту». Эрих уставился на четвертого принца со сложным выражением в глазах. «Если ты планируешь ссылаться на свою невиновность, у меня нет причин тебя слушать». Она знала, что четвертый принц невиновен. Однако трон перешел из рук в руки, и Эрих был капитаном стражи, служившей новому правителю. Четвертый принц улыбнулся и покачал головой. «Моя история не об этом. Если нет, то тогда о чем? Честно говоря, у меня возникла серьезная дилемма, что сказать здесь, чтобы мы могли вернуть ту тебя, которую мы знаем. Я даже не мог сделать безумное предположение». Неожиданные вступительные слова заставили Эриха взволноваться, и она нахмурилась. Это был новый тип закулисной интриги. Все в королевстве знали, что четвертый принц использовал свой серебряный язык, чтобы соблазнить многих женщин на этой земле. Давным-давно жила одна женщина. Независимо от того, что думал его слушатель, четвертый принц начал свою историю. Она любила кинда и была достаточно талантлива, чтобы участвовать в соревнованиях в качестве представителя своего района. Наряду со слабым приступом боли, неизвестная эмоция начала наносить удар ее голове, и своим мечом она много раз спасала своих драгоценных товарищей. То, что исчезло давным-давно, она снова и снова размахивала мечом против несправедливости сценариев, и тем же самым мечом она также защищала меня. «О чем ты вообще говоришь? Я исключительно клинок ее величества». Четвертый принц посмотрел на Эриха со слезами на глазах. «Ты действительно не можешь ничего вспомнить». Именно тогда из темноты раздался другой голос. «Принц Рикардо, я бы хотел кое-что сказать». Эрих вздрогнул от удивления и быстро поднял свое тело. «С каких это пор эти двое появились в темноте?» Она угрожающе зарычала и заговорила. «Итак, это была ловушка с самого начала». «Нет, это не так. Единственным рыцарем, которого она признала в этом королевстве, был Билстон Фрамир, единственный, кто проявил себя во тьме. Сэр Эрих». Билстон шагнул к ней. Она испугалась и быстро произнесла предупреждение. «Сделай еще один шаг, и я отрежу голову четвертому принцу. Это ловушка. Я должен сбежать отсюда», — подумал Эрих и осмотрел выход на тренировочную площадку. «Однако что-то не так. Истории, связанные с вами, начали буйствовать. Как будто все ее тело застыло. Она вообще не могла двигаться. Ваши истории сопротивляются контролю гигантской истории архипелага Кайсеникс. Мы обещали никогда не забывать, не так ли?» Билстон уставился на нее печальными глазами. «Нет, но его имя. Истории, связанные с вами, размышляют о старых воспоминаниях. Пхиванси. Забытые истории начали рассказывать истории». В этот момент ее мир рухнул. Истории наводнили воспоминания Эриха. Это была история забытых 10 лет. История, когда Эрих еще не был Эрихом, а Билстон тоже не был Билстоном. Ровно 10 лет назад в этот мир прибыли Ли Хёнсон и Чон Хиван. «Хёнсон Си, это ты, верно? Ухт, Хиван Си, цу-чу-чу-чу-чут». Они стали владельцами в то же время и, к счастью, довольно быстро узнали друг друга. «Похоже, нам придется прибегнуть к использованию голосового проецирования в этом месте». Они начали собирать информацию об этом мире постепенно. Во-первых, они узнали, что это был последний подготовительный этап, прежде чем они смогли принять участие в Великой войне святых и демонов. Во-вторых, во время призыва каждого члена компании Ким Дакчи к этому месту были различия во времени, и что сценарий не начнется, если не прибудут все актеры. Помимо всего этого, Хёнсон Си, похоже, что ты принял человека, очень похожего на тебя. Хиван Си, ты тоже очень хорошо подходишь хозяину этого тела. И, наконец, их восприятие себя постепенно разрушалось с течением времени. Гигантская история архипелага Кайсеникс следит за вашими действиями. Вероятность мира заставляет вас выполнять данную роль. Всякий раз, когда они чувствовали взгляд гигантской истории, они разыгрывали свои роли, чтобы не действовать на нервы этой штуки. Похоже, что Суюн Си совсем забыла обо всем. Неважно, что я говорю, она. Мы окажемся в той же ситуации, что и она. Я верю, что Дакчас Си появится перед этим. И вот, они ждали, а потом ждали еще. Интересно, чихи и дети хорошо себя чувствуют? Если это они, Они должны быть в порядке. Они могли полагаться друг на друга только в этом мире. Глава 72.2. Три метода. Часть 2. История. Самое чистое товарищество начинает повествование. В мире, где никто не знал об их истории, им просто нужно было продолжать говорить друг с другом, чтобы защитить себя. Клаанг, сэр Эрих, пожалуйста, победите это прямо сейчас. Давайте начнем, сэр Билстон. Хозяева двух соперников возникли вполне естественно. Им нужно было создать больше возможностей оставаться рядом друг с другом, поскольку это расширило бы возможности использовать голосовую проекцию для общения друг с другом. Похоже, твое фехтование значительно улучшилось. Твой титул император стального меча тебя вполне устраивает. Да, когда мы вернемся, я планирую попросить Дакчасси купить мне новый меч. Каждый раз, когда их лезвия пересекались, они делились голосовыми проекциями. В таком случае мы можем стать мастерами меча до того, как Дакчасси прибудет сюда. Прошел один год, а второй прошел точно так же, и они были назначены на различные должности, которые соответствовали их личностям. Ли Хёнсон был втянут во фракцию четвертого принца Рикардо, а Чон Хиван была помещена под знамя темного мага. Как только их принадлежность изменилась, изменилась и окружающая среда. Они не могли скрещивать мечи так часто, как раньше. Им приходилось жить жизнью Эриха Стрейкера и Билстона Фреймера все больше и больше, а не как Чон Хиван и Ли Хёнсон. Они должны были есть еду как Эрих Стрейкер и говорить как Билстон Фреймер. В процессе приобретения чего-то, что им не принадлежало, Ли Хёнсон и Чжон Хиван начали постепенно забывать о себе некоторые вещи. Эти двое медленно и неуклонно становились персонажами архипелага Кайсиникс. Было время, когда Чон Хиван, пьяная до безумия, приходила поговорить с Ли Хёнсон. «Я ужасный человек, Хёнсон. Почему ты так говоришь? Разве это не причина, по которой меня сейчас наказывают?» Затем она начала говорить о вещах, которые никто не поднимал до сих пор. «Ты помнишь мать станции Гунха и ее ребенок? Они сражались против фракции Чольту с нами». «Да, я помню. Мы также встретили их в темном замке, не так ли?» Ли Хёнсон вспомнил дуэт матери и дочери со станции Гунха, мать, которая боролась за защиту своего ребенка, и маленькую девочку, которая держала руку такой матери. Мать ребенка погибла в темном замке, а девочка была передана на попечение странников. Обе они могли бы выжить, если бы я только осознал правду о рай раньше. Это не твоя вина, Хиван Си. Это было не то, что мы могли бы предотвратить. Честно говоря, было много маленьких историй, верно? Те истории, которые даже не могли стать настоящими историями. Пьяная Чон Хиван рассмеялась. Когда она это сделала, остатки историй, окрашивающих ее руки, ярко светились. Все они были историями, которые девушка приобрела по пути. Истории, созданные сражением против великих и благородных созвездий в составе компании Ким Дак Чи. Чон Хиван гордилась каждой своей историей и прожила свою жизнь без стыда. Однако немного другая мысль проникла в ее голову в последнее время. Может быть, истории, которые мы собрали до сих пор, были созданы после того, как мы растоптали такие маленькие истории, Хиван Си, и, может быть, теперь наша очередь быть растоптанными. Так прошло 4 года, потом 5, и Чон Хиван, и Ли Хёнсон не сдались. Кстати, а какие были фамилии у Юсон и Кильона, не так ли? Ли Юсон и Син Кильон, что-то звучит не так, но их воспоминания исчезали постепенно, и 6-й год прошел мимо них. Где Дакчасси и чем он сейчас занимается? Не думаю, что он прибудет и в этом году. 7-й год прошел. Если у нас 7 лет задолженности по зарплате, разве это не злая корпорация? Давай определенно создадим профсоюз позже. Да, мы должны. Давай не будем забывать это. Их первоначальное обещание встречаться, по крайней мере, раз в неделю, чтобы поговорить, было изменено на один раз в месяц, а после этого оно становилось на раз в 2 месяца. Дни, когда они встречались, но не могли ничего сказать, тоже увеличились. И в определенный день на 8-м годе Чон Хиван спросила его ошеломленным голосом: «Разве мы не должны были ждать кого-то?» Ли Хёнсон не смог ответить на этот вопрос. «Ты знаешь, Хёнсон Си, если я когда-нибудь забуду о тебе, тогда я тебя запомню. Затем, пожалуйста, убей меня». Это был последний раз, когда они встретились. Через некоторое время темный маг начала восстание, и Ли Хёнсон встал на сторону бывшей королевской семьи, чтобы сразиться с Чон Хиван. Хиван Си. Их мечи столкнулись в воздухе несколько раз. Раны на теле Ли Хёнсона скопились в шторме ослепительных огней меча. Траектории ее раскачивания мяча были определенно другими по сравнению с тем, когда они были спарринг в прошлом. Каждая из ее атак содержала явную волю убить его. Хиван Си, даже будучи подвергнутой повторной голосовой проекции, Чон Хиван не ответила. Ее молчание заменило ответ девушки. Как будто она сдерживала себя до сих пор, беспощадный удар Эриха от мяча рубанул Ли Хёнсона вниз. Зрение последнего, казалось, стало отдаленным. Несмотря на то, что мужчина шатался, он все еще шел ближе к Чон Хиван. Один шаг, два шага. Наконец, сумев приблизиться, Ли Хёнсон посмотрел ей в глаза и впервые произнес слова, которые не мог произнести дольше всего, и, скорее всего, Ли Хёнсон больше никогда не скажет. «Я люблю тебя, Хиван Си». История «Самое чистое товарищество» завершила свое повествование. Я безмолвно читал разворачивающуюся историю. Некоторые слова были тихо печальными, в то время как некоторые части были достаточно болезненными, чтобы вырвать мое сердце. Эго персонажа Чон Хиван постепенно просыпается. Слабый свет плавал вокруг тел Билстона и Эриха. Я чувствовал, что их души резонируют с историей. Ли Хёнсон рухнул, но улыбка осталась на его лице. Я спокойно изучил это лицо, прежде чем нарушить тишину. Похоже, что внутренние правила компании должны быть несколько изменены. В любом случае наша вторая цель была достигнута. Следующим будет там. Сэр Эрих в опасности. Ючин Хёк подобрал бессознательных Чон Хивана и Ли Хёнсона. Но прежде чем мы смогли безопасно выбраться оттуда, двери на тренировочную площадку распахнулись, и ворвались королевские стражники. Однако не только они появились здесь. Кто-то еще шел от линии охраны и к нам. Первый мастер тройного каста архипелага Кайсеникс. Гений, достигший вершины мастера мечей в 18 лет. Самый молодой в истории архимаг 9 круга. Правитель архипелага, управляющий злым черным драконом. Никто на архипелаге Кайсеникс не мог победить ее прямо сейчас. Король с серебряной короной тихо улыбалась нам. «Ты смеешь красть моего верного рыцаря?» Все королевские стражники опустились перед ней на колени. Выражение лица Ючин Хёка ожесточилось, и он прислал мне сообщение. «Это отличается от нашего плана. На самом деле, это к лучшему. Потому что нашей следующей целью был Хан Суюн, так или иначе». Прямо сейчас присутствовали четыре члена компании Ким Докча. История о туманности была бы еще более укреплена, если бы больше членов туманности находились в одном месте. Я посмотрел на лицо королевы и заговорил. «Ваше Величество, мы пришли сюда не для того, чтобы сражаться. Без сомнения, эго Хан Суюн дремала в этой королеве, и мне просто нужно было вернуть ее эго от этого персонажа, несмотря ни на что. И с такими вещами мы могли бы использовать нашу историю и... Я знаю, ты пришел, чтобы рассказать мне историю». Чувствуя себя немного испуганным, я уставился на нее. «Гигантская история архипелага Кайсеникс издевательски смеется в вашу сторону. Почему ты так удивлен? Этой королеве тоже очень нравятся истории. Однако эта королева любит рассказывать истории, а не слушать их. Так что держи уши широко открытыми и слушай внимательно, Рикардо фон Кайсеникс». Королева широко развела руки и ярко улыбнулась мне. «Нет, это должен быть демонический король спасения, Ким Докча». Глава 72.1. Три метода. Часть 3. Я смотрел на королеву, носящую лицо Хан Суюн. Этот человек определенно не был ею. Но тогда как она могла знать, как меня зовут? Королева все еще улыбалась. «Я уверена, что тебе интересно, откуда мне известно твое имя?» Она была персонажем этого мироздания, и она была просто существом, которое действовало в соответствии с правилами, установленными гигантской историей. Поэтому такой человек не мог узнать меня не как Рикардо, а как Ким Докча. Кроме того, она говорила о вещах, которые не соответствовали мирозданию, но искры вероятности не подавляли ее вообще. Мироздание рассматривает возможность расширения допустимых типов жанров. Гигантская история архипелага Кайсеникс потворствует нынешней ситуации. Ограничения вероятности, наложенные на некоторые слова, были смягчены. Мета-слова, связанные с мирозданием, были признаны. Я без слов уставился на королеву, прежде чем активировать свое мастерство. Уникальный навык «Список персонажей» активирован. Лист персонажа плюс информация о персонаже: имя, возраст, 50, общий рейтинг. Соответствующий человек ненавидит вас. Информация королевы все еще не хотела появляться. Изначально я думал, что это потому, что это была Хан Суюн. Я полагал, что, поскольку она, человек, не зарегистрированный в списке персонажей, ее владение телом не позволит проверить информацию о самой королеве. Но что, если я ошибаюсь? Ты Хан Суюн, раньше меня так называли. Что ты имеешь в виду? Королева медленно моргнула и продолжила рассказ. Знаешь ли ты историю об одной женщине, которая пыталась пережить десятилетия за десятилетиями без единой пустой надежды? Я знаю человека с похожей историей. Это был Ю Чин Хёк, который ответил вместо меня, когда он обнажил свой черный демонический меч. Улыбка осталась на губах королевы, когда она говорила: «О, мой жалкий бывший возлюбленный, кажется, ты пришел на собственную казнь. Наше обязательство уже аннулировано. Назови меня так еще раз, и я отрежу тебе голову». Почти в то же время фигуры обоих людей исчезли из поля зрения. И затем, эти два невероятных существа столкнулись друг с другом, а следом раздались ураганные звуки взрывов. Потолок тренировочных площадок был просто сметен ими. Потоки воздуха от меча и магическая энергия столкнулись, чтобы создать восходящий столб разрушительных ветров, целующих небеса выше. На первый взгляд они казались одинаково подходящими, но если взглянуть глубже на ход самой битвы, то это определенно не тот случай. После того, как они обменялись десятками ударов в мгновение ока, у Ю Чин Хёка осталась легкая травма левой руки. С другой стороны, на королеве не было ни одной царапины. Ю Чин Хёк был отброшен назад. Этот невероятно сильный чувак не был достаточно силен, чтобы бороться с королевой этого мироздания. Вдобавок ко всему, специальность Хан Суюн, аура темного пламени, также поднималась из левой руки королевы. «Док Ча Си, вы должны выбраться оттуда. Ли Хён Сан защитил меня от королевских охранников, пытающихся ворваться внутрь». «Док Ча Си», казалось, что Чон Хиван тоже каким-то образом пришла в себя. К сожалению, сейчас не было времени уделять им какое-либо внимание. Прошло несколько секунд, и ранее равный баланс битвы быстро отклонился от милости Ю Чин Хёка, потому что его противником сегодня просто оказался никто иной, как тройной мастер. «Хан Суюн, тебе нужно проснуться. Я нес силу гигантской истории без колебаний. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. История, которую я выстрелил в воздух со всей своей силой, мгновенно создала разрыв в бою. Я не пропустил это открытие и выскочил на поле битвы». Королева улыбнулась и широко раскрыла руки. «О, демонический король спасения! Женщина, которую ты ищешь, давно умерла. Перестань смеяться. Хан Суюн никогда не говорил бы так. Знаешь ли ты, что 50 лет означает для человека?» «Нет, я понятия не имел. В конце концов, я еще не так долго жил». Гигантская история архипелаг Кайсиник сначала свое повествование. Казалось, весь мир вертелся вокруг, и фигура Хан Суюн, живущий на этой земле, плыла по пустому воздуху. Это была ее история. Ее история о том, как девушка жила в этом мире. Точнее, история, которую пережила ее героиня Юрий Ди Аристель. Книга-газета-журнал «Прекрасная уважаемая дочь графа». Книга-газета-журнал «Девушка, воспитанная ради того, чтобы стать новой королевой». Книга-газета-журнал «Когда тебе исполнится 18 лет, ты войдешь в королевский замок». Хан Суюн, которую я знаю, можно было увидеть среди хаотично растущих строк текстов. Книга-газета-журнал. Хорошо. В таком случае, должна ли я стать мастером меча до того, как мне исполнится 18 лет? Она начала бороться против самого мира. Девушка жила в этом мире с ясным, сосредоточенным выражением лица. Она переживала этот мир с выражением, которое я не мог узнать. Книга-газета-журнал. Почему молодая девушка стремится использовать меч? Книга-газета-журнал. Магия – это не что иное, как иллюзия. Определенные клише будут пытаться помешать человеку под предлогом становления этим самым клише. И Хан Суюн, которую я знаю, ненавидела клише больше, чем кто-либо другой. Книга-газета-журнал, к черту это, ты думаешь, я выйду замуж только потому, что ты так говоришь? Приведи кого-нибудь сильнее меня, тогда я выйду за него замуж. Бесчисленные люди вышли вперед, чтобы завладеть прекрасной дочерью графа. Среди них были знаменитые рыцари архипелага, а также известные маги. Хан Суюн становилась все сильнее и сильнее, чтобы победить всех потенциальных женихов своими руками. В конце суровых тренировок, пропитанных ее кровью и потом, она стала мастером меча, и в конце концов поднялась как архимаг девятого круга и, наконец, мастер страха, который контролировал силы злого дракона. Ее сила стала моложе благодаря силе мастера меча, а аура злого черного пламени еще больше усилила ее таинственную ауру. По иронии судьбы, чем сильнее она становилась, тем больше мир желал ее. Хан Суюн продолжал бороться против такого мира. Она провела в этом месте гораздо более долгую жизнь, чем на земле, и старалась изо всех сил стараться терпеть этот длительный период времени. Ее история продолжала повествование, но я не мог больше слышать ее с определенного момента. Это было так одиноко. Я чувствовал желание восстать. Хотя Хан Суюн была в этом мире рядом со мной, чувствовалось, что она так далеко, так далеко. Это не мир Хан Суюн. Кто ты такой, чтобы решать это? Ты знаешь ее менее 4 лет, не более того. И если ты посчитаешь дни, проведенные с ней, это будет меньше, чем 1 год. Это было, вероятно, все правда. Что ты на самом деле знаешь о Хан Суюн? Я вспомнил Хан Суюн, которую я знал в своей голове. Человек с сильной гордостью, который не знал, как извиниться или забрать то, что она сказала. Человек, который преследовал эффективность, но с готовностью отказался от этой самой эффективности ради ее спутников. Человек, который вел себя эгоистично и тому подобное, но всегда говорил: «Вы, ребята, ничего не можете сделать без меня», и готовился рискнуть своей жизнью. Что она там говорила? Была ли Хан Суюн, которую я знал, настоящий Хан Суюн? Она все еще существует в истории, которую я знаю. Хан Суюн, которую ты знал, больше не существует. Последние 50 лет превратили ее в совершенно новое существо. И это именно я. Гигантская история, выскочившая из-за спины королевы, излучала невероятно плотные боевые намерения в нашем направлении. Гигантская история архипелаг Кайсеникс исключает ваше существование. В преддверии времени, охватывающего 50 лет, воспоминания о том коротком времени, которое мы с Хан Суюн поделили вместе, постепенно стали жалкими и незначительными. Чтобы воспоминания не стали более незначительными, я вытянул губы в улыбке и открыл рот. Как я и думал, ты не Хан Суюн. Знаешь, она не такая серьезная, как ты. В выражении королевы был слабый след волнения, и из этого намека на волнение я стал уверен в том, кем была эта королева. Без сомнения, она была бесконечно ближе к Хан Суюн. Тем не менее, она никогда не сможет полностью быть ею. Глава 72.2. Три метода, часть 3. Ты никто иная, как Юрий Ди Аристель, дочь графа, и именно так случилось, что ты очень долго наблюдала за жизнью Хан Суюн. Ты, вероятно, воспользовалась отверстием, созданным гигантской историей, которая поглотила Хан Суюн и захватила ее тело. Теперь говори, где настоящий Хан Суюн? Вместо словесного ответа из ее тела вылился невероятный статус. Ква-ду-ду-ду-ду-ду. Как будто напряженная битва, в которой мы сражались до сих пор, была ничем иным, как разогревом, волны статуса, расходившиеся от всего ее существа, врезались в нас, заставив наши тела замереть на месте. Ю Чин Хёк, Ли Хёнсон, Чон Хиван и я. Королева медленно направилась к нам, поскольку наши движения были полностью запечатаны. Я спросил ее: «Ты планируешь убить нас всех, убить вас?» Насмешливая ухмылка всплыла на ее губах. «Похоже, ты все еще мало знаешь об этом сценарии. Поскольку вы все выжили и зашли так далеко, это значит, что никто из вас не умрет. Я и Хан Суюн тоже желаю этого. Однако ты пыталась казнить меня раньше, не так ли? Это был твой назначенный тест. В любом случае, тебя должен был спасти первый принц». Королева засмеялась, словно она была Хан Суюн. «И теперь, конец этого сценария на нас». В воздухе танцевали искры, и теперь можно было услышать новое сообщение сценария. Наступил решающий момент для выбора жанра. «Вы должны выбрать жанр этого мироздания». Королева уставилась в небо и заговорила. «Конец этого мира всегда оставался неизменным». Чувство отчаяния, утонченное в течение долгого времени, проскользнуло по ее лицу. Остров реинкарнаторов представлял собой серию островов, где мертвые истории выставлялись наподобие чучел животных. Это была могила историй, которой удалось продолжить существование, поставив подходящие сцены для других сценариев. Я мог более или менее догадаться о ее жизни до сих пор. Архипелаг Кайсеникс, должно быть, предложил сотни сценариев владения, а сотни Рикардо и Швайхинов, должно быть, решили свои истории по-своему. Главный герой стал лучше, выдержав всевозможные испытания и невзгоды, и, наконец, получил в свои руки богатство, честь и любовь всей своей жизни, направляясь к неизбежному счастливому концу. Хотя развитие этого сценария было немного более своеобразным. В конце концов, заключение не изменится. «Итак, давайте просто покончим с этим уже», — она говорила скучающим тоном, а потом приказала мне: «Женись на мне, Рикардо фон Кайсеникс». Ю Чин Хёк уставился на меня с ошеломленным выражением лица. Ли Хёнсон и Чон Хиван взбесились и начали что-то кричать в мою сторону. Я же вместо бурного проявления эмоций спокойно задал вопрос. «Это заключение этого сценария?» «Именно так. Если я женюсь на тебе, ты позволишь нам перейти к следующему сценарию?» «Это также правильно, но за исключением одного человека». «Один человек», — сказала она. Глубокая тень алчности танцевала в глазах королевы. «Хан Суюн должна остаться в этом мире. Видишь ли, она мне очень нравится. И вы станете трагическими любовниками, прощающимися в сценарии». Жанр применимого сценария склоняется к романтике. Условие текущего сценария будет выполнено, как только жанр будет подтвержден. Этот мир вел переговоры с нами о заключении сделки, призывая нас отказаться от Хан Суюн. Жизнь в этом мире, а не в ее оригинальном мире, подходит Хан Суюн лучше. Это также может быть правдой. Вместо Хан Суюн из компании Ким Докча, Хан Суюн из архипелага Кайсеник смогла бы наслаждаться более счастливой жизнью. Королева высокомерно уставилась на меня, вытянула левую руку. «Встань и поцелуй мою руку, и попрощайся со своим давним спутником». Это была белая рука. Хан Суюн боролась с этим миром этой рукой. На тыльной стороне ее белой руки я мог видеть десятки шрамов и мозолистой кожи. Вот только, с какой целью она так боролась? Я вспомнил ее книгу, спрятанную во внутреннем кармане, и повысил голос. «Как ты и сказала, я не знаю Хан Суюн». «Действительно, ты наконец-то признал это. Вот почему я определенно не могу ее отпустить. Что это было? Видишь ли, я еще не слышал от нее этой истории». Я медленно вставал со своего места, собирая каждую унцию силы, которой я обладал, чтобы противостоять истории этого мира. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Гигантская история факел, который проглотил миф, ревет. Гигантская история весна мира демонов кивает. Лицо королевы изменилось, и она посмотрела на меня. Ты разрушаешь сценарий на грани завершения. Нет, так и должно быть. Что ты имеешь в виду? Мне было любопытно это с самого начала. Из всех возможных сценариев, почему мы вообще были брошены в этот архипелаг Кайсеникс? Однако, когда я подумал об этом, причина была довольно проста. Я вытащил некий меч из своего внутреннего кармана и заговорил. Это потому, что я законный наследник престола в этом сценарии. Неразрушимая вера ярко светилась и излучала ослепительные лучи чистого света. Мироздание реагирует на звездную реликвию, неразрушимая вера. Применимая звездная реликвия принадлежит именно этому мирозданию. Природные способности звездной реликвии чрезвычайно возрастают. Первым предком архипелага Кайсеникс был легендарный штормовой король Улисс Кайсеникс, и это был его меч. Этот меч. Это меч штормового короля. Королевские стражники узнали меч и все рухнули на землю. Королева впала в состояние паники и начала изливать свою мощную физическую ауру и магическую энергию в мою сторону. К несчастью для нее, даже сила меча или архимага не могла многое сделать перед несокрушимой верой. Звездная реликвия неразрушимая вера взывает. Это была истинная сила звездной реликвии. Он будет демонстрировать почти всемогущий уровень силы, когда находится внутри истории, где он был создан. Моя рука, держащая меч, начала дрожать безостановочно. Конечно, сама звездная реликвия может быть мощной, но Рикардо фон Кайсеникс просто не обладал достаточной силой, чтобы держать оружие слишком долго. Вот почему мне нужно было как можно быстрее покончить с этим. Я ударил волшебные энергетические волны королевы и приблизился к ней, на шаг в то время. Когда я добрался до нее, женщина упала на задницу. Она несла выражение смирения с тех пор, как увидела меч. Вы выбрали маршрут династической революции. Вы должны убить королеву. Жанр сценария сместился к фэнтези. В книге Хан Суюн сказано, что есть три способа завершить этот сценарий. К сожалению, она пропустила самый важный третий метод в своей книге. Если я сейчас убью королеву, то Хан Суюн тоже умрет. Но если я женюсь на ней, она останется позади. В таком случае, как мне закончить эту сказку? Каков будет конец сценария, который хотела Хан Суюн? Королева заговорила. Поспеши и убей меня.